Глава 33. Дуэль ненавидящих взглядов ни к чему не приводила. «Не дергайся», — велел Сэму чернокнижник. «В твоих руках призрак, а в моих живая плоть. Не пощажу, сгублю. Единственное, что пока останавливает меня, так это проведение ритуала». Мы стояли как вкопанные, и вдруг смерть рассмеялась. «Да что вы за олухи такие! Подумали, что мы не увидим пропажу зеркал? В Кривляндии все можно вернуть. Все же до вас дошло и это, раз вы здесь. Только я не дам вам погубить искаженный мир Кривляндии только потому, что вы хотите вернуться в мир живых. Даже не сопротивляйтесь. Мы сумеем провести ритуал и проникнуть в мир живых». Я уставилась на нее, будто впервые видела. У меня в голове созрел вопрос. «А как же так вышло, что вы с чернокнижником проникли в мир живых? То есть вы пришли на ритуал в замок Арну из прошлого?» Смерть гадко заулыбалась. «Правильно мыслишь, девочка. Очень правильно. Мы на все пойдем, чтобы обрести жизнь». «Но у вас же есть жизнь в этом замке», — рявкнул Сэм, сжимая руку смерти. «Что вам не нравится?» «Тут все, к чему вы привыкли. Ваш мир здесь». Но смерть закрутила головой. «Этот мир появился после того, как ты вернул время в этот замок. А до этого тут была такая жуть, что даже мне в виде призрака было страшно при каждом завывании ветра. Нет ничего ужаснее стать привидением и бояться собственных вздохов. Но этот замок был тленом. В тлен и вернется. А вместе с ним и мы. Но я не собираюсь так быстро стать призраком. Я только ощутила вкус жизни». Я аж зубами скрипнула. Как же надоели ее рассуждения. «Ты что, думаешь, что в мире живых все живут вечно?» — съязвила я, скривив брезгливую рожицу. «Там умирают гораздо чаще и быстрее, чем ты предполагаешь. Здесь у тебя реально вечная жизнь, а в мире живых несколько десятков лет, и ты умрешь». «Только до этого мы успеем завладеть книгой откровений и поработить весь мир», — вмешался чернокнижник, больно прижимая к моей шее нож. «А зачем вам весь мир?» — не поняла я. «Какой от него толк?» «Люблю, когда передо мной преклоняются и волочатся», — злобно прошипел чернокнижник. «А, ну тогда да, понимаю. Будто здорово, что ты будешь сидеть на троне, а все вокруг будут ползать на коленях, целуя твою мантию. Это твоя мечта. Грустно». Чернокнижник сдавил мне горло. «Заткнись, маленькая дрянь!» — взревел он. «Хватит разглагольствовать!» «Да я просто хочу понять, для чего тебе нужна жизнь и нужна власть». «Выходит, что ни для чего. Здесь у тебя есть жизнь, но не хватает власти. Как жаль. Но не факт, что тебе понравится жизнь в мире живых и власть, когда каждый, кто вынужден преклоняться, люто ненавидит тебя и мечтает лишь об одном — чтобы отравить тебя или убить. Поверь, после того, как тебя прикончат, ты уже не попадешь в этот прекрасный замок. Есть в загробном мире места, куда менее приятные, чем это». Моя тирада смутила чернокнижника. Не то, чтобы он согласился со мной, но задумался. Сэм воспользовался этим и, что есть силы, толкнул смерть к чернокнижнику. «Лови!» – прокричал Сэм. Чернокнижник интуитивно отпустил меня и поймал смерть. Я метнулась к Сэму, и мы теперь оказались ближе к гроту, чем наши противники. Пока те не успели опомниться, мы с Сэмом спрыгнули в грот и оказались в Кривляндии. Сэм ногами начал сбивать зеркала и топтать их. Звон и треск стоял такой, что мы не сразу услышали вопли смерти. Она с чернокнижником тоже оказалась здесь, но помешать Сэму они уже не могли. Да и не имело смысла. Он успел расправиться с большим количеством зеркал. «Что ты наделал?» Смерть печально опустилась на осколки зеркал. Я готова была поклясться, что она сейчас заплачет. «Это была моя отдушина, мой мир, моя власть. Я здесь чувствовала себя всемогущей». «А теперь почувствуй себя последней дрянью», прошипел сквозь зубы Сэм. «Ты хотела отнять наши с Лией жизни, чтобы проникнуть в мир живых, а нас навеки замуровать тут. А у нас ведь в мире живых остался ребенок. Ты бы хоть подумала об этом». Все же смерть не сдержалась и заплакала. Она сгребала осколки, раня руки, но кровь из ран не текла. Смерть была далека от живых. «Вот и все», — усмехнулся Сэм. «Ты не сможешь повернуть время вспять и застать нас врасплох. Мы знаем, что ни на какие ритуалы соглашаться нельзя, так что смирись с неизбежным. Ты должна принадлежать тому миру, в котором существуешь. Прощай». С этими словами он схватил меня за руку и вывел из-за струи фонтана, где прятался грот. Отныне нам были не страшны замыслы коварного дуэта смерти и чернокнижника. Мы обезвредили этих двоих. Они навсегда останутся в мире мертвых. Чтобы не задерживаться надолго в мире мертвых, мы вернулись в мир живых, договорившись завтра вновь прийти в Зазеркалье. Только тут мы могли быть вместе. Хорошо, что время в обычном мире шло очень-очень медленно по сравнению с потусторонним миром зеркал. Благодаря этому никто ни разу не заподозрил наше отсутствие. Так мы вели двойную жизнь. Сэм очень часто приводил ко мне Генри. Вначале тот боялся меня, незнакомую госпожу, но вскоре привык и полюбил всем сердцем. Моему счастью не было предела, когда я уходила по ту сторону зеркал, чтобы объединиться со своей истинной семьей. Только Сэма и Генри я считала своей семьей, а Арно стал лишь назойливой помехой. Он что-то чувствовал, но не понимал, в чем причина его волнений. Да уж куда понять ему, ведь я всегда была очень осторожна. Зеркало, стоявшее в тронном зале Арно, я попросила перенести в свой будуар. Арно даже не заподозрил, что мне не просто нравится зеркало, а что я каждый день ухожу сквозь него к возлюбленному и сыну. Зеркала в замке призраков тоже надежно были спрятаны в нашей комнате, и никто никогда не мог проникнуть внутрь. Даже смерть с чернокнижником не могли навредить нам. Казалось, что счастье будет длиться вечно. Ничто не предвещало беды. Сэм стал все чаще говорить, что ему надоела любовь украдкой. Он не хотел делить меня с Арно, ведь каждый раз, возвращаясь в мир живых, я была вынуждена делить постель с мужем. «Я хочу все открыть на Великом Совете», однажды ошарашил меня Сэм, когда мы нежились в постели после бурных любовных утех. «В Великом Совете сидят одни мудрецы. Они должны разобраться в нашем деле. Мы не сами спровоцировали всю ситуацию. Она сложилась сама. Так что они должны понять нас. У нас подрастает малыш, благодаря которому сейчас царит мир в мире магов. Не будь Генри, не было бы и книги откровений». Каждый раз после таких его речей я впадала в отчаяние. Что-то мне подсказывало, что никто не станет разбираться с нашей ситуацией и просто казнят меня, да и все тут. Так же проще всего. Сэм не находил себе места. Невозможно даже думать, что другой мужчина держит тебя в объятиях, целует и подчиняет своей похоти. У меня аж в голове все перемыкает, и я готов пройти сквозь твое зеркало, чтобы оказаться в замке Арно. Мы могли бы с ним разобраться, как мужчины. Услышав подобное, я обомлела. «Даже не думай!» — недовольно засопела я, стараясь не наорать на него. «Ишь, чего удумал? Сэм, пожалей нашу любовь. Она и так слишком хрупкая. Мы за нее так долго сражались, столько пережили. А ты вдруг хочешь поломать все то, что нам так дорого. Арно не поймет нас. Да и зачем ему это? Он счастлив со мной». «Так сделай так, чтобы стал несчастлив», — просипел Сэм. «Я и так часто отказываю ему в постели, грублю, оспариваю любое его решение, но он не реагирует. Мне даже кажется, что завел себе любовницу». «Если так, то вот тебе повод для расторжения брака», — Сэм довольно потер ладони. «Любовница не повод для этого. Сам знаешь, что в нашем мире можно иметь жену и сотню любовниц, но вот муж должен быть один, а не два, как у меня». «Не называй его при мне мужем», — горько сглотнул Сэм. «Ты должна была быть моей. Я стал твоим первым мужчиной и должен был остаться единственным. Как же я горько заплатил за подчинение правилам. Надо было жениться на тебе, поправ все законы. Наша мятежная любовь не была бы никем понята, но это уже не наши проблемы». «Темные маги не женились на рабынях», — я гордо вскинула голову. «Но потом, когда ты оказалась в моем замке второй раз, ты уже не была рабыней. Он так воодушевился, что мне показалось, что он верит в то, во что хочет, забывая о фактах. На тот момент я была уже замужем за Арно, напомнила я. А потом меня потянуло на философию. Все, что было, то прошло. Надо жить настоящим. Я счастлива, что мы можем бывать здесь, когда хотим, и что Генри с нами. Ему нравится бегать по парку, играть с местной ребятней. Он настолько полюбил Зазеркалье, что считает своим домом. «Да, ему здесь хорошо», — поддакнул Сэм и снова принялся ласкать меня, чтобы закончить разговор. Его ласки были опаляющими. Казалось, что они обжигают мое тело и душу. Этот мужчина умел сделать меня счастливой. В порыве страсти мы забывали обо всем и вся. Казалось, что весь мир принадлежит нам. Но долго так продолжаться не могло. Счастье хрупко, и сломать его хочет всяк, кто несчастен. Просто так, из вредности. Мол, мне плохо, так пусть всем будет плохо. Причем случается это все в самый неподходящий момент. После одной из таких встреч я была в замке Арно в будуаре, сооружая прическу для вечернего приема гостей. Громоздкая конструкция на голове то и дело пыталась развалиться, но шпильками и гребнями мне удалось прочно зафиксировать ее. И вдруг позади себя я услышала голос Сэма. Я чуть не упала с пуфа. Обернулась так резко, что моя голова чуть было не отвалилась вместе с громоздкой прической. «Что ты тут делаешь?» — зашипела я на него. Сердце упало. Неужели пришел, чтобы разобраться с Арно, открыть ему всю правду и рассказать о наших похождениях? «Сейчас же уходи, а то тебя здесь может увидеть служанка. Она должна сейчас прийти». «Не тарахти!» Сэм был взволнован. «Генри у тебя?» «Генри?» – растерянно произнесла я, будто впервые услышала это имя. «Нет. А что?» «Нигде не могу найти его». И тут меня как молнией ударило. «Он в Зазеркалье!» – поняла я, подскакивая с места. Предчувствие беды запульсировало в висках. Я первая проскочила сквозь зеркало. Сэм за мной. Мы оказались в своей комнате, но Генри в ней не было. О том, что он бывал здесь, говорила оброненная игрушка. «О, боги!» — мое волнение нарастало. «Генри один в призрачном мире. Мы никогда не оставляли его без присмотра. Не к добру все это, не к добру!» Я распахнула дверь, вырвалась в коридор. Сэм за мной. Мы бежали по замку и громко звали сына. Но в ответ нам раздавались лишь звонкие голоса местных обитателей. Генри нигде не было, ни в замке, ни в парке. Ребенок пропал, будто исчез навсегда.